Глава 36. Стефан подписывает чек. Цицилия понятия не имела, что ее дочь исчезла из дому. Таинственная телеграмма уведомила ее об этом. «Здорово. Адрес 598 Истон Роуд, 3-й подъезд от Мартина. Подробности письмом. Тима». Она пошла в комнату Тимы и по очереди пересмотрела все шкафчики и ящики. Она нашла, что почти все вещи были на месте, и это значительно ее успокоило. «Она взяла с собой только маленький чемоданчик», — подумала Цицилия. «Все свои вечерние платья она оставила». То обстоятельство, что дочь хотела стать независимой, не столько удивило, сколько встревожило ее. За последний месяц в их доме была какая-то напряженная атмосфера. С того самого вечера, как Цицилия нашла Тиму в слезах из-за смерти ребенка, от ее материнского взгляда не укрылась перемена в поведении дочери. Тима стала угрюмой, ходила с видом заговорщика. Цицилия боялась ее расспрашивать и не решалась поделиться со Стефаном своими сомнениями. Между блузками ей попался на глаза маленький голубенький листочек бумаги, выпавший, по-видимому, из записной книжки Тимы. На нем было набросано карандашом несколько фраз. «Этот маленький покойник был такой серьезный и жалкий, и я теперь вдруг поняла, как ужасна жизнь. Я должна, должна, и я хочу что-нибудь предпринять». Цицилия уронила бумажку. Ее рука дрожала. Теперь было ясно, почему дочь ушла из дома. И она вспомнила слова Стефана. «Все это прекрасно, но до известных пределов. Может быть, никто не относится к ним с большим участием, чем я. Но из этого не следует, что нужно разрушать весь строй нашей жизни. От этого никому не станет лучше». Тогда, когда он это говорил, она почувствовала себя как-то странно. Неужели ее молоденькая и хорошенькая дочка хочет посвятить себя служению этому грязному люду? Неужели она хочет отказаться от сладостных звуков, благовонных ароматов, ярких красок, от музыки и искусства, от танцев и цветов, от всего, что делает жизнь прекрасной? Цицилия бессознательно питала отвращение ко всякому фанатизму. Она понятия не имела о том, что представляет собой жизнь людей вне ее круга. Лучше уж ей самой этим заняться, чем допустить, чтобы ее ребенок лишал себя того, что так необходимо в годы юности. «Она должна вернуться. Она должна меня послушаться», — думала она. «Мы начнем работать с ней вместе. Мы устроим ясли, а, быть может, удастся попросить миссис Таллин Смольпис дать нам какую-нибудь определенную работу в ее комитетах». Но вдруг ей пришла в голову новая мысль, от которой она вся похолодела. А что, если тут играет роль наследственность? Что, если Тима унаследовала от деда его странности? Подтверждением такого опасения является Мартин. Она знала, что черты характера могут исчезнуть в одном поколении и снова проявиться в другом. Но, конечно, этого быть не может. С нетерпением, даже со страхом ждала она возвращения Стефана, который вернулся домой в обычный час. Но даже и в такой тревожный момент Цицилия старалась, насколько возможно, щадить мужа. Она начала с того, что поцеловала его, а потом точно случайно заметила. Тиме пришла в голову вздорная мысль. «Что такое?» «Ты это предполагал?» «Конечно, результаты ее прогулок с Мартином». Стефан неодобрительно поморщился. Он не любил своего племянника. «В чем дело? При чем тут гигиенист?» «Она переехала куда-то на Истон Роуд, чтобы там работать. Я получила от нее телеграмму. А кроме того, вот что я нашла». И она протянула ему две бумажки. Одну красновато-коричневую, другую — голубую. Стефан заметил, что Цицилия дрожит. Он взял листочки, прочел и опять посмотрел на нее. Он очень любил жену и приучился уважать чувства других. Вслед за словами участия он произнес: «Нет, будь я проклят!» Эта коротенькая фраза достаточно характерна. Она показывала, как он подходил к данному инциденту. По ней можно было судить о различии в психологии двух представителей рода людского. Мистер Персей сказал бы: «Хорошо, будь я проклят!» Стефан: «Нет, «Будь я проклят!» Это значило, что он намерен бороться. Цицилия знала, противник у них был общий. Сознание социальной несправедливости. Это сознание являлось как бы мостом, переброшенным через болото, окружающее дома тех, кого досуг и культура заставили в один прекрасный день открыть дверь сомнению. А что, если существует класс людей, живущих за стенами моего дома? И Цицилия думала. Счастливы миллионы богатых и бедных, которых еще не посещает, которым ничего не нашептывает этот призрак. Сознание социальной несправедливости. Она видела, как Стефан боролся с призраками, и восхищалась его победой. Но она не могла понять, что поступок Тимы обидел Стефана. Для нее, как для женщины, важным казалась практическая сторона вопроса. Он сказал, «Почему же, раз она так относилась к этим вопросам, она не могла добыть себе работы самым обычным путем? Она могла связаться с каким-нибудь благотворительным обществом. Я бы никогда этому не воспротивился. Все наделал этот идиот-гигиенист». «Я думаю», — продолжала Цицилия, «что и Мартин работает в каком-нибудь обществе. Это что-нибудь вроде медицинского социализма. Он чрезвычайно верит в него». Стефан криво усмехнулся. «Он может верить, сколько ему вздумается», — сказал он сдержанно. Сдержанность была одной из лучших черт его характера. «Пусть себе верит, но пусть не заражает мою дочь». «Но что же нам делать, Стефан? Может быть, мне поехать туда?» — воскликнула Цицилия. Лицо Стефана омрачилось. Он, по-видимому, еще не совсем понял всей важности того, что случилось, и задумался. «Лучше подождать ее письма», — наконец произнес он. «Ведь он как-никак ее кузен, а мисс Грюнди...» Классический тип из романа «Speed the Plow» Мортона. Соответствует грибоедовской княгине Марии Алексеевне. Умерла, по крайней мере, для Истонрода. Они старались скрыть от слуг, что нечто произошло, и пообедав пошли спать. И в эти предрассветные часы, когда человеческий ум обостряется, в эти часы Стефан бодрствовал. Было тихо. Мерно, точно от вздохов спящего, колыхалась легкая занавеска, обнажая жемчужно-серый рассвет. Почти затих ветер, сотканный, как думал мистер Стон, из человеческих душ. Он едва касался домов и лачуг, где в самых разнообразных положениях лежали и спали люди, не чувствуя дуновения ветерка. И в эти часы биение жизненного пульса было таким слабым, что люди и тени, казалось, слились воедино, охваченные сном. Над миллионами крыш жезл ветра превратил своим прикосновением все в небытие, и жизнь перешла в смерть, а смерть — в новую жизнь. И «я» самого Стефана стала взывать о помощи. Ему показалась такой холодной и жуткой пурпурная пучина самозабвения под тусклым безличным небом. У этой пучины не было границ. У нее не было никаких норм, кроме тех, что являлись слишком далекими, начертанными иероглифами мерцающих звезд. Он не ощущал ритма в том, как поднималась и опускалась вода, в которой он пребывал. Куда унесут его эти воды? В какие глубины этого земного безмолвия? Умчат ли его маленькую дочку воды этого моря, у которого нет иной веры, кроме веры в самозабвение? О, если бы этого избежать! И, опершись на локоть, он стал смотреть на ту, которая дала ему дочь. В лице этом он старался не видеть сходства с лицом мистера Стона, и, несколько успокоившись, он откинулся назад. Стефан думал, этот старый младенец одержим идеей, идеей всемирного братства. Он всецело ушел в свою идею. В лице Цицилии я не вижу и следа чего-нибудь подобного. Совсем наоборот. Но вдруг в его голове мелькнула мысль, которая его совершенно расстроила. Старый младенец настолько был поглощен своей идеей и своей драгоценной книгой, что совершенно не подозревал о существовании других людей. Как же мог он считать себя братом каждому человеку, раз он даже не замечал существования людей? А вот эта выходка Тимы говорила о ее желании действительно быть сестрой всем людям. Значит, с ней дело обстояло еще хуже, чем с мистером Стоном. И Стефан ужаснулся при этой мысли. Наступало утро. Около самого окна чирикнула первая птичка. Стефану почему-то вспомнилось то утро, когда он приехал из школы на первые каникулы. Его тоже разбудили птицы. Ему казалось, что он слышит удивленный голос Хиллари. «А, Стиви, ты уже проснулся?» Ни у кого не было такого хорошего брата. Единственный его недостаток заключался в том, что он слишком добр. Именно поэтому сложилась так неудачно его супружеская жизнь. Он никогда не умел заставить Бьянку с ним считаться. Стефан перевернулся на другой бок. Вся эта путаница происходит от слишком большого сострадания. То же самое случилось с Тимой. Светало. Стефан долго лежал, прислушиваясь к легкому дыханию Цицилии. С первой почтой письмо от Тимы не пришло. Стефан и Цицилия очень обрадовались, когда им доложили о приходе Хиллари. Они надеялись, что это их отвлечет. Хиллари сидел в столовой, вид у него был очень серьезный и измученный. Но, несмотря на это, взглянув на Стефана, он спросил, прежде чем тот успел с ним поздороваться. «Что случилось, Стиви?» Стефан взял газету. Рука его слегка дрожала, несмотря на все его самообладание. «Какая-то нелепость», — сказал он. «Этот юный гигиенист вбил Тиме в голову свои вздорные теории, и она уехала в Истон-Роуд проводить их в жизнь». Живые узкие глаза Стефана сверкнули, когда он заметил на лице Хиллари улыбку. «Как раз тебе-то и нечего смеяться. Всему виной твоя проклятая сентиментальность. Зачем ты носишься с этими гуксами и девушкой? Я так и ждал, что это плохо кончится». Хиллари в ответ на этот неожиданный выпад только взглянул на брата. В присутствии Хиллари Стефану всегда почему-то казалось, что даже самые правильные его рассуждения вдруг оказываются несостоятельными. Он опустил глаза. «Мой милый», — сказал Хиллари, — «я искренне жалею, если Тиме передалась хоть самая маленькая черточка моего характера». Стефан пожал руку брата. Вошла Цицилия, и все сели за стол. Взволнованный Стефан даже не сообразил, что Хиллари мог прийти ради того, чтобы сообщить что-нибудь важное. Но Цицилия тотчас же об этом подумала. Расспрашивать его она не хотела, хотя отлично знала, что Хиллари не начнет первый, ибо, будучи тактичным, не захочет говорить о себе, когда они и без того так озабочены. А ей тоже не хотелось говорить о том, что произошло, когда у него были неприятности. Поэтому, сидя за чаем, они разговаривали о пустяках. О том, в каких концертах были за последнее время, что видели в театре. Рассказывая о какой-то опере, Стефан, подняв глаза, вдруг увидел в двери Мартина. Тот был бледен, весь в пыли и какой-то встрёпанный. Он подошел к Цицилии и заявил со своим обычным холодным и решительным видом. «Я привез ее назад, тетя Цис». Цицилия почувствовала такую радость, что могла только шепнуть. «О, Мартин!» Стефан вскочил. «Где она?» — спросил он. «Пошла к себе». «В таком случае вы, может быть, объясните нам, что значит этот безумный поступок?» — обратился к нему Стефан своим обычным сухим тоном. «Теперь эти объяснения не нужны». «То есть как?» «Не нужны». «В таком случае...» «Будьте любезны принять к сведению, что вы тоже нам не нужны. Ни вы, ни ваши единомышленники». Мартин посмотрел на каждого из находящихся в комнате. «Вы правы», — сказал он. «Прощайте». Хиллари и Цицилия тоже встали. Наступило молчание. Стефан прошел к двери. «Я считаю вас с вашими новыми идеями вредным элементом», — вдруг сказал Стефан самым сухим тоном. Цицилия протянула руки Мартину. Что-то слабо звякнуло, как будто бряцали цепи. «Если бы ты знал, милый, как мы испугались. Конечно, твой дядя так не думает». Мартин взглянул на Цицилию с той же грустной нежностью, с какой обыкновенно смотрел на Тиму. «Отлично, тетя Цис», — сказал он. «Если Стефан этого не думал, то ему следовало бы так думать. Он замолчал и поцеловал Цицилию в лоб. «Передай от меня Тиме этот поцелуй. Некоторое время я ее не увижу». «Вы ее никогда не увидите, сэр», — сухо сказал Стефан, «если это будет от меня зависеть. Ваш гигиенический эликсир слишком прозрачен и слишком шипуч». Мартин улыбнулся. «Для старых бутылок», — сказал он и, медленно оглядев всю комнату, вышел. «Высокомерный чертенок», — возмущался Стефан. «Если все теперешние молодые люди таковы, то сохрани нас Бог от них». В столовой наступила тишина. Слабо пахло гвоздиками, дыней и ветчиной. Вдруг Цицилия выскользнула из комнаты. Слышались ее легкие быстрые шаги. Она пошла к Тиме. Хиллари тоже направился к двери. Несмотря на свое волнение, Стефан не мог не заметить измученного вида брата. «У тебя очень плохой вид. Не хочешь ли водки?» Хиллари отрицательно покачал головой. «Теперь, когда Тима вернулась, послушай и о моих новостях. Завтра я уезжаю за границу. Не знаю, вернусь ли я когда-нибудь к Бьянке». Стефан продолжительно свистнул. Пожимая руки Хиллари, он сказал: «Что бы ты ни решил, старина, я всегда хочу, чтобы ты вернулся, но... я еду один». Стефан почувствовал громадное облегчение и даже не смог удержаться, чтобы не воскликнуть: «Слава богу! А я уже стал бояться, Хиллари, что ты окончательно начинаешь терять голову из-за этой девушки». «Я все-таки еще не совсем сошел с ума, чтобы воображать, что эта связь не принесет горя. Если бы я взял этого ребенка, я бы должен был оставить его при себе. Я не мог бы бросить эту девочку в беде». Хиллари говорил таким горьким тоном, что Стефан схватил его за руки. «Мой милый, ты слишком добр. Она тебя совершенно не стоит. Они просто хотят тебя подцепить, поверь мне». «Я забыл предупредить, что в моих жилах течет кровь, а не вода», — пробормотал Хиллари. Стефан молча посмотрел в лицо брату, потом сказал самым серьезным тоном: «Как бы ты ни увлекался, по-моему, совершенно немыслимо для такого человека, как ты, рвать со своим классом». «Ах да, класс», — прошептал Хиллари. «Прощай». Они крепко пожали друг другу руки. Хиллари ушел. Стефан повернулся к окну. Несмотря на все предпринятые меры, все же были видны задние дворы, находившиеся в переулке. Словно почувствовав ядовитый укус овода, Стефан отвернулся. «Это просто ужасно. Неужели мы никогда не отделаемся от этих людей?» Ему случайно попался на глаза ломоть дыни, оставшийся на голубовато-зеленом блюде. Он наклонился и с ожесточением, совершенно несвойственным ему, стал откусывать кусок за куском. Потом отшвырнул корку и ополоснул пальцы в чашке. «Слава богу, наконец-то это кончилось. Хорошо, что все обошлось благополучно». Что, собственно, обошлось благополучно, было неизвестно. Кого он имел в виду, Хиллари или Тиму? Во всяком случае, ему смертельно хотелось побежать к своей маленькой дочке, но он подавил это желание и, присев к письменному столу, вдруг почувствовал облегчение, словно избежал серьезной опасности, и ему захотелось кого-то отблагодарить. Кого и как, он сам не знал. Внезапно он сунул руку в карман своего черного пиджака, затем вытащил. В руке у него оказалась чековая книжка. Он вспомнил название тех благотворительных обществ, которые он поддерживал, и протянул руку к перу. Чуть слышный скрип пера по чековой книжке смешивался с жужжанием одинокой мухи. Цицилия услышала эти звуки, остановилась у отворенной двери и, смотря сзади на склоненную над письменным столом тонкую шею мужа и его мягкие волосы, осторожно подошла к нему и прижалась к его плечу. Перо остановилось в руке Стефана. Он взглянул на нее, их глаза встретились. Щекой она прижалась к его лицу.